Маленькая цыганочка. Глава 9. Наступила зима. Боль все чаще ходила торговать и просить милостыню. В ледяной мороз, бурю, метель Боль возвращалась домой. Последние 2 дня она странствовала от двора ко двору. Ночь переспала в каком-то сарае, и только распродав все, она возвращалась домой. Холодный ветер пронизывал ее тонкое платье, и она страшно мерзла. К тому же она так устала, что еле передвигала ноги. Стемнело рано, и перед ней лежала темная и неприветливая пустынная равнина. Она миновала последнюю деревню, а дальше шла открытая равнина. Здесь буря разыгралась на полную свою силу. С каждым шагом ей было все труднее передвигаться вперед. Дорогу занесло, и она все глубже проваливалась в снег, выбираясь оттуда с большим трудом. Ей уже не было холодно. Сильно хотелось прилечь в белый мягкий снег и уснуть. Но она знала, что это был бы ее последний сон, и поэтому, напрягая все свои силы, двигалась вперед. Бледная холодная луна часто скрывалась за тучами. Измученная девочка остановилась. Дальше двигаться она не могла. Неужели сегодня не будет конца этой дороги? В хижине Якобы было тепло, и так как она все продала, ее бы там покормили, и она могла бы отдохнуть в углу. Собрав последние селенки, она снова двинулась вперед и вскоре увидела очертания маленькой ветхой хижины, но в ее маленьких окошках не было видно огня. Подойдя к двери, она постучала и прислушалась, но не услышала никакого движения. Она подергала дверь, та оказалась закрытой. Она мгновение постояла, потом обошла хижину и постучала в окно, но не получила никакого ответа. Ее объял ужас. Неужели хижина пуста? Она кричала, дергала дверь, плакала. Что ей делать? Где была Якоба? Почему ее не было дома, как обычно, и куда теперь идти? Дальше на равнине жили еще цыгане, но у Бойли уже не было сил, чтобы туда дойти. Ноги ее подкосились, и она упала в снег. Стянув потуже платье на груди, она стала уже засыпать, глубоко погружаясь в чьи-то объятия. Голод и холод ее больше не мучили. И она лежала. Как хорошо! Как в мягкой перине. Шел густой снег и скоро совсем накрыл белым ковром лежащую без сознания девочку. Она больше не ощущала ни холода и находилась в мире прекрасных снов. Боль не ощущала, что стала верной добычей смерти. Возле покинутой хижины, засыпанной снегом, вряд ли кто-нибудь найдет ее и спасет. Но над нею бодрствовало око того, который любил ее, хотя она и была лишь цыганкой. Пастор Андреас Леве был на посещении больного и запоздал, тоже попал в бурю. Но он был верхом на коне и поехал напрямик ближайшей дорогой. Старый конь шел уверенно, хотя дороги не было видно. Священник сидел, погрузившись в свои размышления. Вдруг до него сквозь бурю донеслось невнятное человеческое бормотание. Он остановил коня, прислушался, ничего как будто бы не слышно. Он громко крикнул: «Есть здесь кто-нибудь?» Но ответа не последовало. Он уже хотел ехать дальше, чтобы поскорее попасть под теплый кров своего дома и сменить промокшую одежду, поужинать. Но присмотревшись, он увидел, что находится возле цыганской хижины. Он решил зайти туда, соскочил с коня и пошел к этому домику. Может быть, там кто-то болен и зовет на помощь. Нужно пойти и узнать. Сделав несколько шагов, он чуть не упал, споткнувшись о боль, показавшуюся в темноте снежным бугорком. Он склонился над ней и сразу же увидел, что это ребенок и еще живой. Он сильно постучал в дверь хижины, но ответа не было. Хижину явно покинули. Но что это за ребенок? Почему он здесь? Снег шел все гуще и гуще, и раздумывать было некогда. Ребенок был еще живой, его надо спасать. Быстро сняв теплую накидку, он завернул в нее ребенка и взял на руки. «Теперь, Бурно, тебе придется вести нас двоих», — сказал он ласково коню. Конь посмотрел на своего хозяина преданными глазами, как будто понимая, какая важная задача стоит перед ними, и потерся мордой о рукав хозяина. Пастор вскочил в седло с ребенком на руках и как можно быстрее погнал коня домой. Через 15 минут он был уже дома. Его жена, маленькая кругленькая Доротея, вышла на крыльцо, чтобы встретить мужа, и удивленно всплеснула руками, увидев ребенка. Когда они вошли в комнату, то при свете узнали, что это была внучка цыганской ведьмы Бойль, которую часто видели у себя, когда она приходила к ним просить милостыню. Муж рассказал, как нашел ее засыпанную снегом у покинутой хижины. Жена позвала служанку, которая торопливо сняла замерзшую одежду с Бойль. Ее маленькое худенькое тельце было все в струпьях от побоев. Так побила ее цыганская ведьма, которая никак не могла ей простить вмешательство в Вольфбурге в ту памятную ночь. С тех пор она обращалась с болью еще бессердечнее, чем прежде. «Похоже, она ненавидела свою внучку. Боже мой!» — сказала жена священника. «Как она избита! Кто и за что ее так избивал? Бедное дитя!» Ее растерли, завернули, положили в ноги горячий кирпич и уложили в постель, укрыв большой периной. Но она ничего не видела и не чувствовала. Всю ночь она пробыла в лихорадке и бредила, все звала на помощь и металась в жару. Она говорила Якобе, что все распродала, и просила напоить ее горячим чаем. Священник немного понимал в медицине. Он определил, что у нее воспаление. Он приготовил ей лекарства и трав и все время делал компресс. Надежда на спасение боль была очень слабой, потому что и без болезни она была измучена, и силы ее были совсем ничтожны. Но они с женой делали все, что только могли для ее спасения. Если бы господин Андреас не нашел ее в снегу, она бы там замерзла в полном одиночестве. Но теперь за ней ухаживала жена пастора, которая похоронила своих маленьких пятерых детей. Теперь с материнской любовью она присматривала за этой девочкой. Она, конечно, знала, что Господь одинаково любит всех. Тихо сидя у постели больной, она в глубине души молилась за эту бедную цыганскую девочку. Только несколько дней спустя боль пришла в себя и открыла свои большие черные глаза. В недоумении она осмотрелась. Она лежит на постели в незнакомой комнате. Когда же она зашевелилась, чья-то незнакомая рука ласково коснулась ее головы и нежный голос спросил: «Как ты себя чувствуешь, дитя мое?» Боль попыталась сесть, но сил у нее не было, и она снова упала назад на подушки. «Где я?» — спросила она чуть слышно. «Мне надо идти домой». «Ты находишься у священника», — снова сказал приветливый голос. «Ты была очень больна, Боль, ведь так тебя зовут. Мой муж нашел тебя полумертвой в снегу, но теперь ты скоро выздоровеешь». Боль провела рукой по лбу, стараясь что-то вспомнить и сказать, и снова погрузилась в забытье. Когда она вновь пришла в себя, то еще чувствовала себя такой слабой и беспомощной, как маленький ребенок. Лишь после она смогла ясно все вспомнить, запертую дверь и больше ничего. Из рассказа священника она поняла, что обессилие упала в снег и уснула. Впервые в жизни ее окружали любовь и ласка. Как ее детское сердце истосковалось по этому, и как она тянулась к любви. Никто ни малейшим намеком не напоминал ей, что она цыганская девочка, и обращались как с равней, с искренней любовью. Сначала она была настолько слаба, что не могло быть и речи пристроить ее где-нибудь в другом месте. Ее слабый и истощенный организм плохо справлялся с болезнью. Жизнь в доме священника казалась ей раем. Но она знала, что это закончится, и в один прекрасный день ей придется расстаться с гостеприимными хозяевами и их домом. А что будет потом? И где ей тогда придется жить? К Якобе она не хотела возвращаться. Она с ужасом вспоминала последние дни, проведенные в этой хижине. Все цыгане знали, что она ни к попрошайничеству, ни к торговле не была способна. Кто приютит ее? Эти и другие тяжелые мысли наполняли ее больную детскую головку. Благодаря заботам госпожи Доротеи, здоровье Бори с каждым днем все укреплялось. И скоро она могла понемногу вставать. А когда увидела себя в зеркале, не могла себя узнать, как она изменилась. Госпожа Доротея шила ей хорошенькое платьице, причесала ее волосы, и они пышной короной обрамляли ее худенькое лицо, которое во время болезни стало бледным и нежным. «Неужели это действительно я?» — спросила она в изумлении.